Глава третья. «Уважаемый, не нужно держать меня за дурака». Я слегка навалился на прилавок, стараясь его не раздавить. «Мы оба знаем, что по чистоте слиток тянет на 900-ю. Посмотрите на красноватый оттенок». При этом я сдерживал эмоции, не позволяя враждебности просочиться в речь. Мне и раньше с трудом удавалось себя контролировать, а после смерти Сидонии глухая ярость поселилась в груди горящим углем, и от возможности прорваться наружу ее отделяла поистине тонкая черта. «Итак, брать будете?» — повторил я вопрос. Старик скривился, но все же кивнул. Охранник за моей спиной, незаметно положивший руку на табельный газовый пистолет, расслабился. «Это хорошо. Не хотелось бы причинять боль непричастному человеку, который просто выполняет свою работу. Чужой взгляд, направленный на меня, особенно с недобрыми намерениями, я научился ощущать еще на первом году обучения. Отсчитав чуть меньше 90 тысяч, владелец лавки шлепнул их передо мной. Не спеша, я проверил купюры, попросив заменить две, что чутье арбитра подсветило оранжевым. Фальшивки, но качественные. Следует понимать, как работает эта способность. Во многом она улавливает мысли собеседника. Если тот искренне верит, что говорит правду, если не знает о подлоге или липовости предмета, его вряд ли удастся подловить на лжи. Разве что я сам засеку какие-то факторы, чутье усиливает все органы чувств. Например, смазанную краску или нечетко пропечатавшуюся цифру в случае денежных купюр. Так вот, коммерсант, напротив, четко знал, что вручил мне две фальшивые купюры. При других обстоятельствах у нас вышел бы весьма неприятный разговор, но сейчас имелись задачи поважнее. «Насколько бы силен не был арбитр, насколько бы неустанно он не действовал, ему никогда не удастся искоренить все зло и несправедливость. А потому следует ранжировать задачи и трезво оценивать свои силы». Ульфрик являлся настоящим кладезем ценных советов. Не знаю, как бы я смог выполнить свою миссию без его наставлений. «Если найдете еще какое-то золото, обязательно приносите», — внезапно выдал старик. «Я подумаю», — кивнул, не показывая никаких эмоций. С тех пор, как выбрал свое призвание, приходилось быть аккуратным в формулировках, но ничего не поделаешь. Попрощавшись, направился дальше. Пришло время обустроить временную базу. Первое время в Ниатисе все казалось мне чуждым. То, как говорили его обитатели, как ладили свой быт, какими тихими казались их деревни и города, тихими и темными. Даже находясь в центре Краан-Дарея, каждую ночь я мог любоваться близкими звездами. В противовес обычному мегаполису, где световое загрязнение из-за уличного освещения, рекламных щитов, прожекторов и газовых горелок заводов скрывало ночную красоту. Я долго привыкал к ревущим землям, а теперь, оказавшись дома, точно так же испытывал дискомфорт, словно попал во враждебную среду. Меня раздражали машины, толпы людей, воздух, полный выхлопов и смога, бесконечный шум и гудение. Особо действовало на нервы то, что все ходили, уткнувшись в мобильные телефоны. Когда Цигари забрала меня с земли, они казались забавным новшеством, игрушкой, которая не могла помочь в решении ежедневных проблем. А теперь выяснилось, что почти все стало завязано на их использовании. Поспрашивав людей на улице о съеме квартиры, я раз за разом получал совет поставить то или иное приложение на телефон и не донимать их. Пришлось искать бумажные объявления, которыми оклеили остановки и подъезды. Так я оказался на пороге квартиры Маргариты Викторовны. Комната, которую она сдавала за скромные 18 тысяч плюс коммуналка, естественно, знавала лучшие времена, но, по крайней мере, оказалась чистой. Моя ситуация осложнялась отсутствием документов. Не каждый согласился бы сдавать квартиру человеку без заключения договора, а это означало необходимость предъявить паспорт. Пенсионерка же долго и дотошно беседовала со мной, но в итоге выдала ключ. Ее интересовало, чем я занимаюсь. Посредничеством в юридических спорах. Это было недалеко от сути арбитров. Не буду ли я шуметь, пить и водить сюда девушек легкого поведения? Таких планов у меня не имелось. На какой срок планирую остановиться? Несколько месяцев. Я действительно не знал, сколько времени понадобится, чтобы найти сестру, поэтому занялся созданием тыла. Ульфрик всегда говорил, что победа любит подготовку. И лучше иметь ресурсы и не использовать их, чем оказаться с голым задом на другом конце меча от Шардакая. Столкнувшись с этими товарищами в мавзолее спящих, вынужден с ним согласиться. По итогу нашего разговора Маргарита Викторовна взяла плату за месяц и еще одну в качестве депозита, благосклонно посмотрела на меня и ушла пить чай с кошкой Марусей. Так я обзавелся своим углом. Насчет поиска Леси имелось у меня несколько идей. Осталось лишь проверить, как будут вести себя заклинания на земле. Для этого я нашел ближайшую заброшку, это оказалось не так сложно. В 7 минутах от дома пенсионерки обнаружилась когда-то начатая стройка, что так и осталась незаконченной. 3 этажа возвести смогли, а потом, наверное, кончились деньги. В грязном и заваленном мусором бетонном здании явно собирались подростки, бомжи и прочие асоциальные элементы. Однако в этот вечерний час постройка пустовала. В этом я убедился, активировав «взять след». Слова заклинания дались на удивление легко, обычно приходилось поломать язык с эльфийским. Это они в свое время научили людей Неатиса магии. Невидимая волна энергии разошлась от меня широкой сферой, показывая многочисленные отпечатки ног и рук. А вот подсвеченных изумрудным светом живых существ в зоне действия не нашлось, если не считать нескольких бездомных кошек. Следом я врубил вспышку на малой мощности, наполняя этаж мягким светом. Надеюсь, эту иллюминацию в соседних домах не заметили или приняли за фонарик тинейджеров. Барьер к этому моменту уже дважды мной обновлялся, поэтому с ним вопросов не возникло. Что-то протестировать мне не удалось в силу отсутствия цели. Все 3 моих прикосновения, а также исцеление. Такая возможность еще представится, в этом я не сомневался. В течение часа я прогнал все эти заклинания по нескольку раз, убеждаясь раз за разом, что даже в другом мире все работало как часы. На этом список известных мне заклинаний не заканчивался, просто для остальных прежде мне не хватало ни силы магического дара, ни запаса маны. Со временем наверняка смогу их использовать, если не буду пренебрегать тренировками каналов. Пришло время браться за дело. Поиски сестры я начал с обхода ее детских друзей. Когда я исчез, ей было всего 11, и я до сих пор помню всех этих хихикающих и стреляющих глазками в мою сторону подруг и нарочито серьезных пацанов, что ошивались у нас дома. Больше 2 дней я обходил различные адреса. Кого-то удалось вспомнить самостоятельно, кого-то назвали опрошенные. Меня принимали за сотрудника соцзащиты, что с нашим прошлым не вызывало удивления. Почти никто не поддерживал с Лесей связь, кроме одной ее подружки. С той сестра иногда созванивалась. Она же подсказала, куда сестра пошла учиться. После смерти родителей опеку над ней до совершеннолетия взял друг семьи, Константин. Дядя Костя, как я называл веселого усатого приятеля отца. Его приход всегда означал семейные застолья, забавные истории и мелкие подарки. Он помог ей не пропасть и поступить в институт на финансовое направление. Попасть в общежитие оказалось несложно, даже по стене лезть не пришлось. Мягкое внушение и, назвавшись родственником одного из студентов, которому я собирался сделать сюрприз, я прошел на нужный этаж. Одногруппники не видели Лесю уже больше недели, но истории, которые о ней рассказывали, вызвали у меня нешуточную тревогу. Сестра с тех самых пор замкнулась в себе, сторонилась людей, не искала дружбы или новых знакомств, не ходила на вечеринки и квартирники. В писке, как сказал какой-то синеволосый студент. А в последнее время выглядела усталой, дерганой и нездоровой. На тех, кто проявлял обеспокоенность, она лишь срывалась и требовала оставить ее в покое. Один из ребят, явно имевший романтический интерес к сестре, вспомнил, как несколько раз ее забирал на машине какой-то тип со скользким взглядом. Так и сказал. Номер помидорно-красная бэха имела запоминающийся X999XX. Дальше дело техники. 10 лет назад мне пришлось бы искать диск с базами данных на горбушке у подозрительных лиц. Сейчас в одном из мессенджеров за несколько тысяч я получил адрес регистрации Болеславского Павла Валентиновича, 94-го года рождения. Вот в жилой комплекс, где прописался этот товарищ, проникнуть оказалось сложнее, чем в общагу. Вход на территорию осуществлялся через КПП. Дом явно непростой. А забор в высоту составлял больше 3 метра без возможности на что-либо опереться или зацепиться. Обойдя ЖК по кругу, нашел не сильно освещенную точку и с разбегу перепрыгнул через кирпичную стену. Спасибо алхимии, которую в свое время на меня спустили с годовой бюджет Миальфана. В победе над Дрейгоматом был кровно заинтересован весь Неатис. Пристроившись за одним из жильцов, попал в подъезд. Так я оказался на 21-м этаже перед внушительной входной дверью. Убедившись, что на лестничной площадке пусто, залепил жвачкой ближайшие дверные глазки и вонзил лазер в замочную скважину. Лезвие пробило сталь, не почувствовав преграды. Щель получилась не очень толстой, сразу и не заметишь. Убрав меч, толкнул дверь, открывая проход в квартиру Павла. Именно так звали молодого человека, с кем неоднократно видели Лесю. Жил владелец на широкую ногу и даже не скрывался. Я нашел прямо на прикроватной тумбочке остатки белого порошка, рассыпанные на мелком зеркальце. В самой же тумбочке что-то вроде табакерки. Блестящий, сука, набитый все той же химией. На полу пустые бутылки с яркими этикетками. На кухне грязные тарелки и еще больше бутылок. Если бы не богатая обстановка, решил бы, что тару он собирает со всего района, чтобы сдать за мелочь. Я искал какие-то записи, когда в дверном замке провернулся ключ. Створку я просто прикрыл за собой. С перерезанными ригелями закрыть ее не получилось бы при всем желании. «Какого хера?» Голос с лестничной площадки растягивал гласные и не скрывал крайнее опьянение юнца. Широкими вальяжными шагами он ввалился в гостиную и заворочил во все стороны телом, будто у него отказала шея. Ступив из темной спальни, я подсек его ногу и заломил руку, силой ставя на колени. «Мразь, ты кто такой? Ты хоть знаешь, кто мой отец? Тебе конец!» Поток словесной грязи лился из его рта неостановимо, как прорвавшаяся канализационная труба. Прикосновение покаяния. Павел привык к хорошей жизни. Отец-депутат с детства внушил ему, что в мире есть лишь 2 категории людей. Те, кто доит, и те, кого доит. Если он хотел чего-то добиться, следовало следить, чтобы не оказаться во второй группе. Для этого полагалось заводить связи, оказывать услуги, узнавать ценную, часто грязную информацию. И самые полезные знакомства заводились именно в институте. Отец обещал пристроить Пашеньку в бизнес, а потом и на свое место. Нужно было лишь подождать. Леся ему даже не нравилась. Слишком худенькая, слишком замороченная. Он любил пофигуристее и поглупее. Просто Славик, дружок, поспорил, что ему не удастся замутить с этой недотрогой. Только Олух не учел, что у Пашеньки имелся болт с резьбой на каждую хитрую гайку. Предложение подвести, настойчивые уговоры и бутылка воды со снотворным — это все, что потребовалось, чтобы разложить тупую сучку на заднем сиденье. Не нужно было выкаблучиваться и отказываться, когда просят по-хорошему. Несколько постыдных фотографий с точки зрения девицы, конечно, и Паша смог вертеть ею по щелчку пальцев. Он же подсунул Лесе первую дозу, просто чтобы меньше возникало и морозилось. Сука подсела быстро и начала бесить, а тут еще и люди Гюрзы наседать стали, долг требовали. Почему бы не решить обе проблемы одним махом? Паша слыхал как-то краем уха, что они с девицами делали. Но ему было плевать. Всегда будут те, кто доит, и те, кого доит. Главное — оказаться в нужной категории. Новообретенное знание пронеслось в голове вихрем, и я почувствовал, как глаза застилает алая пелена. Вкус крови во рту слишком сильно сжал зубы. «Ноги оторву нахер, слышишь, утырок? Будешь выбитые зубы собирать сломанными руками!» Павел оклемался слишком быстро для пережившего прикосновения покаяния. Может, из-за алкоголя или наркоты в организме. Я ощутил, как пальцы, до сих пор лежащие на его шее, судорожно напрягаются. «Моя сестра!» Девочка, которая приносила с улицы бездомных кошек, нарисовала во втором классе нашу семью на ИЗО. В пятом испекла мне яблочный пирог, гадкий, как подошва сапога. Я съел его целиком и даже не поморщился. Боялась грозы, любила танцевать под Риану. Лиса контролирует эмоции. Но я не лиса. Напрягаются пальцы и словно в масло входят в плоть. Я зарычал, выплескивая ненависть. Сжатое тело юнца закричало, захрипело, замолчало. С мокрым чавканьем, ощущая, как отрываются жилы, я вырвал кусок гортани вместе с трахеей этого ублюдка. Изучая залитые кровью руки, пожалел лишь о том, что не могу убить его второй раз. «Гюрза, значит, теперь я иду за тобой».